Глава 7. Новая жизнь. Ворота замка были закрыты, хотя до темноты было еще далеко. Я недоуменно потянулся за малым рожком и кратко протрубил первое, что взбрело мне в голову. Пришлось протрубить дважды, прежде чем калитка рядом с воротами открылась, и из нее показались мои братья. Пришлось взяться за оружие и проверить, как выходят клинки из ножен. Слишком уж их рожи были самодовольны. «Где отец? Почему он не выехал?» — спросил я, едва они подъехали ближе. «Он был убит в дуэли 3 месяца назад», — пожал плечами Генри, сказав это так спокойно, словно сообщил о падении лошади. Я ошарашенно замер, принимая это за дурацкую шутку. Ком подступил к горлу, а в глазах предательски защипало. «Почему они были такими спокойными?» «Мама, теперь и отец!» «Мы остались одни на этом свете, черт возьми, почему они такие спокойные и довольные?» «Что в этом смешного?» – стиснув зубы, спросил я их. «Почему не сказали мне?» «Смысл? Мы ведь знали, что ты вскоре вернешься из обучения, так что не стали тратить время и деньги попусту?» Пожал плечами Ричард, который всегда был более циничен и жесток, чем все остальные в нашей семье. «Я не понимаю, как вы можете быть так спокойны?» – взорвался я. «Отец убит! Вы отомстили? Как вообще можно быть такими бездушными?» «Подумай о себе лучше, безродный рыцарь», — хмыкнул Генри. «Мы с братом приготовили тебе сюрприз». «Плевать я на это хотел! Где его могила?» Я достал шпагу и тронул пятками бок лошади. Раздался свист, и рядом со мной зарылся в землю тяжелый арбалетный болт. Подняв голову, я посмотрел на стены замка и увидел несколько десятков замковых арбалетов, нацеленных на меня. Братья переглянулись и улыбнулись. «Эх, жаль, ты не бросился на нас», – печально пожал плечами Генри. «Это было бы отличным окончанием дня». Злость и обида терзали меня. Эти ублюдки не давали мне даже проститься с могилой отца. «Мне просто нужно с ним попрощаться», – процедил я сквозь зубы. «Ты здесь больше никто». Ричард, как старший рода, теоретически мог сделать такое, но меня это слабо волновало по сравнению с тем, что они не давали мне увидеть и помянуть отца. «Мне плевать, где его могила?» Тут я вспомнил еще об одном жителе замка, который был с отцом последние годы. «И где Оливия?» Братья при звуках ее имени громко рассмеялись. На сердце наползли нехорошие подозрения, которые они же и подтвердили своими следующими словами. «Вспомни ту сучку-служанку!» Генри захохотал и покосился на арбалетчиков сверху. Я закусил губу с такой силой, что брызнула кровь, но не замечая этого, я продолжал надвигаться на них. «Бездушные твари, как вы посмели? Он любил ее!» Братья продолжали смеяться, и их смех барабанным боем бил мне по ушам. Я попытался подъехать ближе, но болт, ударивший в землю совсем рядом с копытами лошади, заставивший ее буквально вздрогнуть и переступить ногами, отрезвил меня. «Эти ублюдки убьют меня здесь, и никто не узнает этого». «Где она?» – глухо спросил я, пряча оружие за пояс. «Мы откуда знаем, в какой угол забилась эта горячая штучка? Ох, как она стонала, помнишь, Рич?» «Конечно, Генри, она была очень горяча. Пришлось даже охладить ее, слегка опустив в колодец». «Я могу убить их, и никакие арбалеты меня не остановят. Решай». Я сквозь красную пелену ненависти не мог трезво мыслить. Но вот так напасть на них, убив при этом на глазах у всей челяди, дальше мне грозило только виселица за братоубийство, к тому же еще и главы своего рода. Я вспомнил принца и его слова про месть, как ни странно, это помогло. Поворачивая лошадь, я бросил последний взгляд на родовое гнездо, резко ставшее гадким и противным. «Запомни, ты теперь не виконт, а обычный сын дворянина!» — кричал мне вслед Генри. «Использование звания, которого у тебя нет, — это виселица, братик!» Я ждал, что Деберзе пошутит по этому поводу, но темный всадник не появился, и я был ему за это благодарен. Чувства душили и разрывали меня на части. «Как? Скажите мне, как христиане могут так поступать? Ладно, отец и я, но Оливия? За что они так поступили с ней?» Мысль мелькнула у меня в голове, и я решительно направил лошадь в сторону имения Декисси. Они наверняка знали, где я могу найти супругу отца. Меня заметили издали, и, что более удивительно, вскоре показался их экипаж. Я удивился, за что мне такие почести. Спрыгнув с лошади, я стал ждать, когда они подъедут. Барон и баронесса мило мне улыбались и махали руками, а едва они остановились рядом, я оказался захвачен одновременным вихрем заботы и инициативы. Причем, глядя на их счастливые лица, я понимал, что не могу отказать им и согласился остановиться на некоторое время, хотя этого и не планировал. Баронесса практически вырвала у меня обещание. Отдав свою лошадь слугам, я сел в повозку, и мы неспешно покатились к дому. Я сразу вспомнил причину своего появления здесь. Едва я открыл рот, как на их лицах тут же появилось выражение скорби. «Простите, Анри», — баронесса взяла меня за руку. «Мы не нашли ваш адрес, а ваши братья отказались дать нам его. Натали же сейчас при дворе и редко пишет нам, так что мы не известили вас о его смерти». «Спасибо большое за волнение, но меня интересует, где Оливия?» «Не переживайте, Анри, мы приютили ее у себя». При этих словах у меня словно камень с души свалился. «Она появилась у нас недавно, вся в слезах, и мы едва смогли понять, что ее после смерти вашего отца лишили всего и изгнали из замка. Кому еще нужна сирота? Поэтому она и отправилась к нам, помня наши отношения с вашей семьей, а точнее отцом». «Спасибо вам, барон, баронесса!» Я стал целовать им руки, находясь в возбужденном состоянии. Оливия осталась единственным человеком, кто мог мне рассказать правду об отце и братьях. К тому же, я обещал отцу перед своим отъездом, а фактически, получается, согласился исполнить его последнюю волю, что позабочусь о ней, если с ним вдруг что-то случится. Кто бы знал тогда, что мне самому не помешала бы сейчас помощь, но данное слово отцу я нарушать был не намерен. «Анри, прекрати, бедняжка была в отчаянии, и мы не смогли поступить иначе». Баронесса вырвала свои руки и усовестила меня. «Правда, она с тех пор не выходит из своей комнаты и практически не разговаривает. Наверное, смерть мужа сильно ударила по ней. К тому же остаться без ничего, бедная девочка». Я стиснул зубы и зашипел от боли в прокушенных губах. Эти твари надругались над ней, но рассказывать об этом она не станет. Позор был бы слишком велик. Эти ублюдки на это и рассчитывали. В чистой одежде и вымытой дочисто я толкнул дверь, попросив читу дать нам поговорить одним. Я вошел в темную комнату с плотно зашторенными окнами. Лишь свеча горела в углу, где на коленях возле иконы кто-то яростно молился. «Пречистая Дева Мария, защити!» Я услышал слова молитвы, прежде чем громко покашлял, привлекая к себе внимание. Она обернулась и увидела, видимо, только мой силуэт в светлом проеме. Глаза ее расширились, а рот открылся в беззвучном крике. Она кинулась под кровать и уже оттуда страшно закричала. «Оливия!» Я не сразу вышел из ступора от ее реакции на меня, но потом подумал, что, возможно, она решила, что это братья пришли вернуть ее в замок. Заглянувших в дверь слуг, я вымел одним только взглядом. Плотно закрыв за собой дверь на засов, я подошел к окнам и одним движением сорвал с них шторы. Солнечный свет водопадом залил собой всю комнату, а когда я открыл окно, сразу стало как-то уютнее в этом мрачном, пропахшем сыростью, страхом и болью месте. «Оливия, это Анри!» Громко позвал я ее еще раз, стараясь перекричать рыдания, раздающиеся под кроватью. Мне пришлось позвать еще пару раз, прежде чем я увидел появившиеся маленькие руки со сгрызенными до самого мяса ногтями, а затем лицо с большими глазами, в которых я увидел отчаяние, смешанное со слабым лучиком надежды. Увидев, что это действительно я, девушка выкатилась из-под кровати и, бросившись ко мне, затряслась в рыданиях, прижимаясь ко мне всем телом. Я как-то особо раньше не замечал ее, поскольку всегда считал слабой тенью отца, поэтому с удивлением понял, что она примерно моего возраста, только намного миниатюрнее, чем казалось раньше из-за своих пышных платьев. «Успокойся, Оливия, все прошло!» Я гладил ее по волосам и чувствовал, как кафтан намокает, а девушку все сотрясают рыдания, и я не могу ее остановить. Нужно было сказать еще что-то, и я решился. «Оливия, я приехал забрать тебя с собой». Подергивания тела стали стихать, а на меня снизу вверх взглянули светящиеся безумным костром глаза. «Это правда? Ты обещаешь?» Но тут же ее лицо исказилось гримасой отвращения, и она оттолкнула меня. Я испугался, но она стала срывать с себя одежду и до крови царапать свою кожу. «Анри, нет, ты не можешь, я грязная, я должна сказать тебе о ней». Я схватил ее руки и сильно прижал, оказавшееся таким небольшим тело к себе. «Я все знаю, молчи, тихо». Она снова затряслась в рыданиях, и мне пришлось отвести ее на кровать, чтобы дать воды и успокоить. «Им придется сказать правду о ней». Спокойный голос Деберзе заставил меня вздрогнуть. Я поднял голову и увидел скучающего себя, расположившегося в одном из кресел. Шевалье беспечно покачивал носком сапога, отмахивая рукой ритм какой-то песенки. «Сволочь!» — взбесился я. «Имей хоть каплю уважения, хоть не ко мне, а к ней!» «А что, собственно говоря, произошло?» — удивился он. «Ну, поимели ее разок, ну, два максимум. После твоих прошлых забав с причиндалами одного из братьев, я вообще, думаю, насиловал ее только Ричард». «Но...» Закончить мне не дали. Деберзе яростно вскочил с места и подлетел ко мне. Его лицо исказило гримаса ненависти. «О себе лучше подумай, ты теперь никто! Слышишь? Кусок никому не нужного мяса, годный только лизать сапоги господину, который бросит тебе кость пожирней!» Я упрямо посмотрел на него, и странное спокойствие внезапно меня охватило. Такое, что я даже несмотря на дрожащую у меня в руках Оливию, улыбнулся ему. «Если я отдам их тебе, ты обещаешь не причинить ей вред?» Деберзе удивленно присвистнул. Он один на всей земле знал, насколько я ненавидел братьев, и на что был готов пойти, чтобы стереть их с ее лица. «Да, это королевский подарок, друг». Он оскалился и потрепал меня по плечу. Затем снова сел в кресло и продолжил насвистывать песенку. «Она твоя!» Я обрадовался. Вдруг потеряю контроль над собой, а моя темная половинка в припадке ярости причинит ей вред. Ведь в некоторые моменты сильнейшего нервного возбуждения или истощения я не мог остановить его, и тело больше меня не слушалось, переходя под полный контроль темной стороны. Теперь же еще одно соглашение было заключено. Наконец девушка стала затихать, и я ладонями осторожно приподнял ее лицо. Заплаканное, с темными кругами под глазами и с всклокоченными волосами, оно все же было милее и роднее, чем два ублюдка одной со мной крови, которые жили только для собственного удовольствия. «Мы задержимся тут на 3 дня, пока я не найду тебе подходящую лошадь и дорожную одежду». Я мягко отстранил ее от себя. «А ты за это время приведи себя в порядок и пообещай хорошо кушать. Хорошо?» «Ты не бросишь меня?» Глаза, так похожие на те, что я любил больше своей жизни, требовательно посмотрели на меня. Сердце дрогнуло. «Оливия, мы теперь одна семья». Я провел рукой по ее волосам. «Потом расскажешь мне про отца. А пока займись собой, негоже показываться хозяевам в таком виде». Я показал на изодранные в кровь руки и лохмотье платья. Она покраснела и постаралась закрыться от моего взора оставшимися лоскутами. Я, несмотря на нее, вышел из комнаты. Деберзе был прав. Слуги слышали крик и, войдя, найдут ее в таком состоянии, не весь что обо мне подумают. Барон слушал молча, но его рука с такой силой сжимала ручку кресла, что она побелела. Его супруга, прикрыв в ужасе рукой рот, порывалась вскочить и ринуться на помощь Оливии. «Все нормально, я ее успокоил». Пришлось остановить ее и сообщить, что забираю ее с собой. Барон согласно кивнул головой. «Если эти ублюдки выкинули ее из замка, не боясь за себя, значит, не испугаются и рассказать всем об этом. Тогда малышке тут не жить». «Я это понимаю, поэтому и прошу вас помочь мне со сборами», — попросил я. «Все, что в наших силах. Мы впервые так долго и близко общались с родителями Натали, но я все больше и больше уважал их. Мы закончили разговор, и баронесса тут же ушла к Оливии. Вечером, когда мы отправили дам поговорить и порыдать в комнату Оливии, а сами остались на террасе, молча смотря на темнеющее небо, барон пил вино большими глотками, но не пьянел. «Я знаю, о чем ты хочешь спросить меня». Его голос неожиданно оказался слишком громким. Я вздрогнул и повернулся к нему. «Твой брат отказался жениться на ней, заявив, что только дурак возьмет неверную жену к себе в дом. Натали – сильная девочка, поэтому решила бросить все и уехать туда, где не знают о ней и обо всей этой кутерьме». Барон неопределенно покрутил рукой в воздухе, виновато посмотрел на меня. «Анри, она сейчас счастлива. Вышла замуж за старшего сына графа Анжу И, как сказала нам в последнем письме, впервые стала жить, дыша полной грудью. «Я люблю ее, и мне кажется, это не пройдет», — тихо заметил я, опершись на ограду веранды. «У меня сердце вырывается из груди, так хочу ее увидеть». Барон подошел сзади и положил руку на плечо. «Она попросила тебе передать, если ты появишься дома, чтобы прекратил ее преследовать. Она не хочет видеть и слышать больше ни о тебе, ни о твоей семье». Я тяжело посмотрел на него и вздохнул. Ответ дался мне нелегко. «Я проделал этот путь только для того, чтобы решить, как мне жить дальше. Принять патент офицера и служить императору, или же остаться здесь и быть рядом с ней. Я должен ее увидеть». Он огорченно склонил голову и вернулся на свое место, придвинув ближе графин с вином. «Хочу надраться сегодня», — внезапно заявил мне он. «Присоединишься?» «Я не пью». Я пожал плечами, не говорить же ему, что теперь попросту боялся, что все узнают о моей темной половине. «Как хочешь», — он налил себе полный бокал. «Как хочешь». Неделя спустя. Оставив Оливию в таверне, я направился к дому Натали, точнее теперь графини Натали Анжу. Она взяла фамилию мужа, чтобы полностью начать жизнь с чистого листа. Особняк, который мне показали, находился практически рядом с дворцом. Чтобы попасть в него, нужно было всего лишь преодолеть обширную дворцовую площадь. Даже не доходя до ворот особняка, мне становилось не по себе. Я представлял всю власть и богатство, что граф давал ей сейчас, а также себя, который влачит жалкое существование от подачек принца, а теперь к тому же не имел титула и владений. «Остановись, идиот, не унижай себя сильнее, чем ты есть сейчас!» Злобный крик де Берзе заставил меня вздрогнуть. Затянутый в черный походный костюм, рядом со мною твердо шагал мой второй я. «Ты не понимаешь, я должен попытаться!» Я покачал головой. «Просто сделать последнюю попытку!» «Ты просто жалок!» Он с ненавистью и злобой плюнул мне на сапоги. «Как же я тебя ненавижу, ублюдок, за такие моменты! Ты заставляешь и меня выглядеть тряпкой!» «Прости!» Я правда был виноват перед ним. «Но мне это нужно, иначе я не смогу спокойно спать и жить дальше». 4 часа спустя. Всю дорогу назад я слушал в ушах только 2 голоса. Мерзкий и злобный хохот де Берзе, каждый час напоминавший мне разговор с Натали, а также ее слова, что жгли мое тело и душу не хуже каленого железа. «Что вы о себе возомнили, виконт? Я 100 раз говорила вам об этом, и вы снова пришли ко мне с тем же вопросом. Посмотрите хотя бы на этот дом и на себя. Что вы можете мне дать, даже если я каким-то неведомым чудом согласилась бы стать вашей? Я последний раз прошу, виконт, исчезните навсегда из моей жизни, иначе я пожалуюсь мужу». Мой голос, видимо, прозвучал жалким блеянием, что она засмеялась, услышав его. «То есть ты сможешь дать мне шанс, если я дам тебе больше, чем он?» «Да, виконт, обещаю, что подумаю». Она продолжала смеяться. «Но, думаю, я просто не доживу до этого времени, так что прощайте». Оливия жалобно смотрела на меня, но боялась заговорить. Видимо, заметила отблеск глаз де Берзе, когда он смеялся надо мной, и это ее устрашило. Я же был слишком занят своими мыслями. «Кстати, ты проспорил наши пари», — напомнил мне в один из дней де Берзе, закончив издеваться надо мной. «Так что ты теперь мне должен». «Еще и ночь», — напомнил я ему. «Не волнуйся, я отдаю долги». Судив у принца под будущие доходы крупную сумму денег, я купил дом в столице и поселил в нем Оливию, оставив ее на Сарене, который уволился и теперь управлял нашим новым домом, а также небольшой ювелирной лавочкой, что я приобрел по его предложению, чтобы она кормила нас троих и могла содержать дом. Пришлось даже купить услуги одного из подмастерьев, цехового ювелира, что был готов вылететь из-под крыльца мастера и стать самостоятельным. Его услуги обходились недешево, но я не пожалел. Сарене оказался прав, и на жизнь стало хватать. Правда, пока впритык и ограничивая себя во всем. Слава Господу, принц по старой привычке продолжал обеспечивать меня оружием и одеждой. А с учетом того, что я дома практически не появлялся, то деньги вскоре должны были перестать уходить на обустройство дома и закупку материалов для мастерской и начать хотя бы обеспечивать нас. 2 месяца спустя. Я совсем перестал показываться в доме, поскольку столица вздрогнула от количества съезжающихся на императорский бал дворян. Именно на нем император собирался отречься от трона в пользу старшего сына. Об этом знали все, но ни один человек по своей воле не собирался произносить этого вслух. Нам же с принцем досталось особо. Будущий император поручил принцу собственноручно найти неугодных, кто мог бы испортить праздник своим появлением и уговорить или запугать их не появляться. Некоторым было достаточно просто появления принца, чтобы передумать. С некоторыми приходилось долго разговаривать, но были и те, в основном из поддерживающих герцога, кто наотрез отказался нас слушать. Пришлось особо агрессивным устроить вызовы на дуэль. Вот так, в беготне и суете незаметно подкрался назначенный день. Столица кипела и бурлила, как муравейник. Ни одного свободного места было не найти в постоялых дворах или гостиницах в округе, а стоимость аренды домов превысила все мыслимые масштабы. Даже я, опять же по настоятельному совету управляющего, перевез Оливию и наши собственные вещи в маленькую чердачную комнату постоялого двора, которую он снял заблаговременно, а дом он сдал какому-то графу. Поскольку мы изначально сдавать не собирались, то получившаяся цена, за которую мы все же сдали дом в предпоследний день начала бала, перекрывала сумму, отданную за покупку дома. Я даже смог отдать принцу половину занятой суммы. Я с трудом мог это представить, но весь огромный дворец был забит битком. В обычное время нужно было постараться найти в нем людей, так что чаще всего все общались в некоторых особо популярных для встреч местах. Сегодня же все было по-другому. Все, абсолютно все залы и коридоры были забиты людьми. Приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы протиснуться туда, куда тебе нужно было. Хорошо еще, что архитекторами специально для подобных мероприятий был запланирован по центру дворца огромный сад, точнее сказать, дворец окружал его кольцом. Пока вход в него был закрыт для всех, кроме слуг и таких, как я, поэтому и набилось столько народа в залах и переходах. Гул голосов стоял такой, словно растревоженный гигантский улей переместился во дворец. «Виконт!» Меня остановил смутно знакомый голос, когда я продолжал прорываться к входу в сад. Пришлось остановиться и повернуться, чтобы не быть невежей. Представшее зрелище заставило меня вздрогнуть. Хуже ситуации навряд ли можно было себе представить. Герцог в окружении своей многочисленной светло-желтой свиты, притворно заслонив глаза, словно отгораживаясь от солнца, я произнес: «Просто шевалье, ваша светлость!» Герцог удивился, а его свита стала пренебрежительно на меня посматривать. «Еще бы! Лишиться титула! Что могло быть позорнее?» «Прискорбно! Соболезную!» Тут настала очередь удивляться мне. Герцог выказал уважение отцу. Хоть умному человеку, как он, стал понятен мой нынешний социальный статус, и, не зная подробностей, он, видимо, сделал выводы, что если я до сих пор служу принцу, то единственной причиной потери титула могла быть смерть отца и отречение от меня его преемника. «Спасибо, ваша светлость!» Я решил тоже быть вежливым и даже поклонился ему, чем вызвал перешептывание среди свиты. «Позволите мне идти? Принц будет недоволен моей задержкой». «Конечно». Он недовольно скривился, услышав о Диметре. «Хотел только спросить, когда вы появитесь у меня для последнего урока? Император интересовался, закончили мы обучение или нет». Я похолодел, и так все тело болело, и приходилось обращаться к целителям после постоянных тренировок с принцем, который каждый день теперь гонял меня, как проклятого. Так еще последние три урока у герцога были почти такие же, как первый раз. Возле нашего зала обязательно дежурил целитель, который с некоей периодичностью штопал меня или герцога, если мне удавалось его зацепить. Герцог, как и принц, хотел одного – научиться защищаться против моей магии иллюзий в бою, когда количество атакующих клинков может внезапно стать больше одного. Так что было непонятно, кто еще кого учил на наших занятиях. «Ваша светлость!» Я решил, что кашу маслом не испортить, и вежливо поклонился еще раз. «Через три дня вас устроит? Балы закончатся, а охота начнется только на пятый день». «Вполне», — ответил он и небрежным взмахом руки отпустил меня, давая ясно понять, кто здесь выше званием. «Ну, хоть глумиться не стал, и то спасибо». Я продолжил свой путь, аккуратно протискиваясь между людей. У остальных-то лица явно были слишком радостные от такой новости. «Анри!» Принц на людях был в своей невозмутимой маске. «Ты опаздываешь». «У Светлой задержали», — пожал я плечами. «Через 3 дня последний урок». Не оправдываясь, а просто констатируя факты, я занялся инспекцией сада. Нужно было расположить гвардейцев так, чтобы их вроде как и не было, а с другой стороны, чтобы могли сразу появиться в нужный момент. Император пошел даже на такую меру, чтобы на входе все обязаны были снять оружие. Он не хотел, чтобы во время отречения возник хоть малейший намек на бунт или волнение. Эту неприятную обязанность, прием и выдача обратно оружия возложили на меня, особо не интересуясь моим мнением. При этом принц с усмешкой пожелал мне удачи и нажить поменьше врагов, поскольку после прошлых торжеств человека, что был на моем месте, просто закололи во время то ли 6-й, то ли 7-й дуэли. Пришлось приступать к обязанностям, ведь мне временно подчинили всех гвардейцев, что охраняли сад, что им тоже не очень понравилось. В общем, спасибо большое будущему императору. Работой и проблемами он меня обеспечил на долгое время, еще не вступив в свои права. «Ваше оружие, прошу!» Я, как фарфоровый болванчик, повторял одну и ту же фразу вот уже час, с переменным успехом вступая в полемику с особо родовитыми или задиристыми дворянами. Чаще всего это были одни и те же люди. Вот и этот, слава Господу, всего лишь граф, гоношился почем зря. «Вы вообще понимаете, кто я?» — кипел он, тиская рукоять на своей шпаге. «Мой дед получил пожизненное право носить оружие при императоре, так что никакому безродному не лишить меня этого права». Было у меня желание попросить его позвать сюда деда, и тогда он бы смог спокойно войти, но, к счастью, помня слова принца, умело держать язык за зубами, лишь повторяя одно и то же. На мое счастье, толпа, которая ждала вот уже несколько часов, сама помогала мне. Когда сзади графу стали предлагать отойти с ним размяться, если он так жаждет быть со своей шпагой вместе. «Ваше оружие, пожалуйста!» В следующую секунду мой взгляд столкнулся со спокойным и безбрежным океаном спокойствия, что едва не захлестнул меня с головой. Я вздрогнул, а сердце мое тревожно ёкнуло, предупреждая о проблемах с этим человеком. «Шевалье?» Старый дворянин, лет 50, одетый в безупречный костюм, который мой опытный взгляд оценил в пару десятков лошадей, был со свитой, не уступающей свите брата императора. «Ваша светлость?» Я сразу увидел герб на одеждах его спутников, безошибочно определив герцога Дагела, одного из тех родов, что претендовал на престол империи. Поклонившись ему ниже обычного, я тихо сказал, чтобы слышал только он. Ссориться с такими людьми было точно самоубийством, поэтому маленький кусочек лжи потешит его самолюбие, а меня убережет от последствий. «Для высоких родов всего лишь просьба будущего императора». Герцог еще раз взглянул на меня своими безбрежными глазами, в которых плескался целый океан спокойствия и безмятежности, и, сняв шпагу, протянул ее мне. «Если его высочество не будет однажды нуждаться в ваших услугах, обратитесь ко мне», — спокойно сказал он, проходя в сад. Вся его многочисленная свита тут же безропотно сдала оружие. Я быстро трижды произнес хвалу Господу нашему, что меня только что миновали гигантские проблемы. Внезапно мои ноги стали подкашиваться, а взор затуманиваться. Сердце стало набирать такой темп, что через несколько секунд едва не выпрыгивало из груди. Под руку с незнакомым мужчиной в ослепительно красивом платье, гармонирующем с ее глазами, шла моя Натали. Она улыбалась и весело смеялась над рассказом своего мужа, да так, что я заслушался и не сразу открыл рот, когда они подошли ближе. «Ваше оружие...» Наконец промямлил я, поедая глазами свою красавицу. Открытые плечи, глубочайшее декольте из, возможно, приличных. Все мне хотелось запечатлеть в своей памяти. Обернувшись на знакомый голос Натали, с удивлением признала меня. «О, шевалье, теперь кажется. Это вы?» «Да, баронесса». Я едва склонил голову, прикусывая язык, чтобы не ответить колкостью, лишь назвав ее старым титулом. «А, это тот несчастный, что добивается твоей руки, дав при этом тебе развод?» Граф весело улыбнулся жене, вызвав у меня не только приступ ревности, но и растревожив темную половинку. «Она еще с ним тебя обсуждает?» «Ваша милость, оружие, пожалуйста!» Чтобы сдержаться, я вспомнил о своих обязанностях. «Поздравляю вас, шевалье!» Натали прижалась к мужу всем телом. Ее грудь прижалась к его руке. «Хорошее начало карьеры для вас, привратник в саду императора!» «Сучка!» Я молча принял оружие ее мужа и хотел продолжить работу, как внезапно с ней заговорил Деберзе. Тон его голоса практически копировал тон принца, когда он был чем-то недоволен, так что эффект получился соответствующий. «Графиня, может быть, если вы находите время обсуждать с новым мужем старого, расскажете и о причине, по которой мы развелись?» Натали вздрогнула и испуганно посмотрела сначала на меня, потом на мужа. Она не думала, что я решусь на подобное и могу ляпнуть правду. Я, конечно же, такое не смог бы сделать, но вот Деберзе... «Как вы смеете, сударь, после всей этой лжи и измен, что вы принесли Натали?» Вскипел граф, хватаясь за ремень, где всего минуту назад висело оружие. Вот только графиня быстро подхватила его под руку и с улыбками и убеждениями практически оттащила подальше от меня. Он нехотя соглашался, но бросал на меня совсем недружелюбные взгляды. «Спасибо, но зря». Со вздохом поблагодарил я его. «Каждый раз, как ты вмешиваешься, становится только хуже». «Пф!» Меня не удостоили даже ответом. Приближение следующей свиты вызвало у меня очередной приступ паники. Вот тут уж очередь мне не сможет помочь. Он сам был толпой. «Ваша светлость, рад вас снова видеть», — поклонился я. «Странно, вы сегодня весь день так любезны, сэр Снупи». Я понял, что герцог играл для свиты, поэтому внутренне напрягся. «Что я думаю, не нагадили ли вы мне на пороге дома? Или еще тем паче? Не случилось ли чего с моей любимой сукой?» Я вздрогнул, вроде бы и не было прямого оскорбления, но и за меньшее убивали. «Ваша светлость!» Я прикусил до крови щеку изнутри и вежливо поклонился. «Не думаю, что император поймет, если мы продолжим свои тренировки больше, чем положено». Взгляд герцога стал тяжелее, а его свита недоумевающе на меня посмотрела, перестав смеяться после первой его шутки. «Это угроза? Аллегория, ваша светлость!» Я еще раз поклонился. «Как и ваши предыдущие слова?» «Мне интересно, что вы сказали Дегелу?» Снизил тон он, подходя ближе, чтобы слышал его только я. «Я был сражен тем, как быстро он надал вам шпагу». «То же, что и остальным особым гостям». Я сглатывал кровь из прокушенной щеки и старался говорить спокойно и вежливо, хотя внутри меня всего трясло от его слов. «Для высоких родов это просьба будущего императора». Герцог хмыкнул, но снял шпагу и протянул ее мне. «А что он вам ответил, шевалье?» «Возможно, спасибо? Кто знает?» С натянутой улыбкой ответил я. Когда от меня отошел последний человек из свиты герцога, я с ужасом взглянул на очередь. Еще столько времени мне нужно было улыбаться и кланяться. «О, смотри, Ричард!» Услышав ненавистный всеми фибрами души голос, я вздрогнул и поднял взгляд. Третья встреча, которая совершенно мне была не нужна. «Его поставили охранять двери!» «Может быть, возьмем его назад, брат?» Громко рассмеялся Генри, привлекая к себе внимание окружающих. «Посадим на цепь охранять ворота?» «Я смотрю, сегодня много умных и говорливых». Раздавшийся голос за моей спиной заставил не только братьев заткнуться и застыть с открытым ртом, но и всех из ближайшего окружения опуститься на колено. «Как вы, шевалье? Я уже высказала сыну за то, что он скинул на вас эту неблагодарную работу». Поворачиваясь, я уже знал, кого увижу, поэтому также опустился на колено, приветствуя императрицу. «Спасибо большое за вашу милость, ваше императорское величество!» Я действительно был ей благодарен. Теперь все видели и знали, а кто в конце очереди не видел, тому обязательно передадут, что императрица благоволит ко мне и проблем станет гораздо меньше. «Хочу видеть вас сегодня!» Непререкаемым тоном сказала она перед уходом. Мне лишь оставалось склониться в поклоне. Еще не раз я мысленно благодарил Бога и императрицу за этот жест. Больше никто сильно не пререкался и не спорил со мной. А братьев так вообще ветром сдуло, едва она отвела от них свой взгляд. Только спустя 2 часа я, наконец, закончил, и, заперев комнату, заваленную пронумерованным оружием, я подхватил книгу с записями, у кого под каким номером что взял. Я, наконец, и сам вошел в сад. Вечер выдался страшно помпезным, полным важных и утомительных речей, так что я было не уснул, прислонившись к одной из колонн. Общение с таким количеством народа, кого хочешь, собьет с толку. Когда, наконец, под утро император приступил к тому, собственно говоря, ради чего тут все собрались, многие были утомлены обильной едой и выпивкой. Может, он сделал так и специально, зная императора по некоторым обмолвкам принца. Возможно, так и было на самом деле. «Я передаю всю полноту власти своему старшему сыну, наследному принцу Эльрику Галейскому». С этими словами император снял с себя золотую корону, сверкающую множеством рубинов, и опустил ее на голову коленопреклоненному принцу. Затем спустился с трона и, поменявшись с сыном местами, уже сам опустился перед ним на колено. Сад взорвался шквалом аплодисментов и оваций. Шум стоял такой, что я невольно дернулся, бросившись проверять посты. Свежеиспеченный император с улыбкой внимал им, затем одним движением руки погасил шум. Сад застыл в тишине. «По традиции оглашу первые 5 назначений, что делает каждый император, вступая в законные права». Начал он с традиционной фразы, словно не замечая коленопреклоненного отца. Тишина стала еще тише. Если так можно выразиться, все знали, что первые назначения – основополагающие для дальнейшей судьбы империи, ведь, называя этих людей, император показывал, на кого он будет опираться в будущем своем правлении. «Обер-егермейстер...» Император сделал паузу. «Герцог Варрава!» Все облегченно выдохнули. Первым назначением сын признавал отца и давал ему почетную должность при дворе, которую тот мог не исполнять, обеспечив себя заместителем. Герцог поднялся с колена и, поклонившись императору, отошел в сторону. «Канцлер герцог де Грей!» Сад также радостно зашумел, особенно радовались те, кто носил желтые атрибуты. Они сделали правильный выбор. Император назвал далее еще 2 известных всем имени, оставив их на прежних должностях и дав понять, что политика отца продолжается. «Глава тайной канцелярии...» Император оглядел всех вокруг, а зал напряженно замолчал. Казалось, притихли даже птицы, которых специально завезли в сад ради этого вечера. Должность была не то чтобы популярной или престижной, просто глава тайной полиции и заведующий всеми дипломатами империи был весьма и весьма уважаемой величиной в империи. Без него не обходился ни один императорский совет. Он был также один из немногих, кому было разрешено входить к императору в любое время суток. Выбирая человека на эту должность, император доверял ему себя. Что могло быть еще почетнее? «Принц Димитрийский!» произнес, наконец, император. Зал остолбенело замер. Я пораженно посмотрел на принца. Тот с таким же видом смотрел на императора. Скоро все взоры устремились на моего работодателя. «Мы в полной жопе», — мрачно прокомментировал Деберзе эту новость. Я был с ним согласен. Если принц не откажет новому императору, а он просто не мог отказаться, я автоматически становился его заместителем со всеми вытекающими последствиями и обязанностями. «Склоняюсь перед волей императора!» Принц опустился на колено перед братом, протягивая руки к патенту. Император довольно улыбнулся и отдал назначение брату. Когда принц встал и отошел к ложе уже бывшего императора, а ныне главного егеря, к нему просто потоком устремились множество людей, стараясь выразить свое почтение. Особенно старались те, кто в последнее время не совсем с ним ладил. Даже канцлер недовольно хмурился, кидая взгляды то на императора, то на нового главу тайной полиции. Этим назначением ему существенно испортили настроение, а также возможность прямых интриг за спиной императора. Наконец, официальная часть торжества закончилась, и начался пир, который будет продолжаться целых 3 дня, и все это время мне нужно было быть тут. Поэтому я лишь простонал. Когда первый день закончился, часть гостей ушла спать, а я, присев, сразу почувствовал, как у меня гудят ноги и насколько же я вымотался. 2 недели спустя. Я молча стоял перед принцем, который, помахивая кончиком сапога, задумчиво крутил в руках патент. Закончились торжества, закончилась охота, все, наконец, разъехались, и столица вздохнула свободнее, а я впервые за эти дни выспался, просто проспав почти 2 дня кряду. «Император хренов!» Принц произнес это беззлобно, просто чтобы побурчать. «И что нам теперь делать?» «Нам?» — притворно удивился я. «О, Янри, только ты не начинай!» Тут же озлобился принц. «А то непонятно, кто будет моим заместителем». «Возможно, кто-то более родовитый и умный», предположил я, поняв, что принц в хорошем расположении духа. «Это такой тонкий намек, что неплохо было бы тебя сделать бароном», хмыкнул он. «Нет, ваше величество», отрезал я. «Я был виконтом, и меньше, чем на граф, теперь не соглашусь». «О-о-о!» Принц удивленно посмотрел на меня. «А твоя наглость растет не по годам, а по часам. Может быть, тебя еще и герцогской короной пожаловать?» «Если серьезно, ваше высочество», — я слегка поклонился, «то я остаюсь как есть, а когда вы посчитаете, что я достоин графского звания, вы мне его пожалуете. Ты ведь понимаешь, что барон — это лучше, чем граф в неизвестном будущем. Я ведь могу так и не пожаловать тебе его никогда. Значит, я плохо работал», — пожал я плечами. «Так тому и быть», — отрезал он, возвращаясь к первой теме разговора. «Готов завтра приступать? Пойдем знакомиться с нашими подчиненными». Я промолчал, но принцу и не нужен был мой ответ. Он был мыслями далеко отсюда, а потому как он улыбался, мне становилось страшно самому. Вот уж кто не будет просто приходить за жалованием и ничего не делать, имея в руках практически всю империю.